Глава 24. Пока солнце взойдет, ночная роса глаза выест, проговорил молодой офицер, сидя за столом и попивая небольшими глотками красное вино. «А что б ты предложил, Каховский?» — спросил его собеседник Якубович. «Что я предложил бы? Спрошу тебя, как бы ты назвал тесное содружество людей, вознамерившихся спасти человеческое общество?» «Я назвал бы его союзом спасения. Вот об нем-то я тебе и говорю. Не желаешь ли быть членом оного?» «Всеми помыслами желаю», — отвечал Якубович. «Но что для этого сделать надо?» «Протянуть мне руку в знак согласия». Якубович положил правую руку на стол ладонью вверх. Каховский пожал эту руку со словами: «Разве можно обещание улучшенных правлений и чуть ли не республики нарушать так, как сделал это царь? За 19 лет правления его изменились только формы мундиров гражданских. Но посмотри, что происходит. Со дня вооруженного истребления крестьян помещицей Анненковой в Курской губернии недели не проходит без деревенских пожаров. Красный петух гуляет по России. Ни осенний дождь, ни зимний холод остановить его не могут. Ибо вместо уничтожения рабства мы видим рабство еще более тяжкое. Крестьянин из подневольного холопа превратился в машину. Он свой досуг, свое скудное время отдыха обязан строить по аракчеевскому ранжиру в военных поселениях. Тяжкая работа с плугом и сахою вместо отдыха чередуется с муштрою военную. Но значит, силен гнет. Если 3 года не можем усмирить бунта военных поселенцев Новгородской губернии. На землях Буга вся Уланская военная дивизия восстала, а почти на наших глазах военно-поселенцы Чугуевских и Таганрогских полков прямо пошли на смерть, не смогли вынести тягчайшего ига, о коем не ведали рабы Древнего Рима и Египта. «От красного вина ты красно говоришь», — сказал Якубович. «А ты для красного слабца не пожалеешь родного отца», — возразил Каховский. «Что я сказал неверного?» «Не от красного вина, а от красных кровавых луж, затопляющих деревни военно-поселенцев, болит мое сердце. Смотри, близок час, когда красный фригийский колпак покажется на площадях Петербурга. По Чугуевскому и Таганрогскому делу схвачены и брошены в тюрьмы 2000 человек. И среди них не только холопы, а 56 офицеров, пошедших рука об руку с угнетенными. Разве это спокойная страна? Разве можно задавить миллионы живых людей без того, чтобы они не закричали? А кто главный советчик царский? Абразина. Нет опыря Рокчеев, нонешний единственный докладчик по делам комитета министров. Знаешь ли, Ждановское дело, как в комитете министров гладко сначала шла жалоба ждановских мужиков на продажу с раздроблением. Там ведь такое творилось, что волосы дыбом станут. Подумать страшно, что год тому назад это дело начато, и еще не кончено до сегодня. Ты поставь себя в позицию мужа, от которого продают жену в другую деревню, в неволю, во время рекрутчины. Что бы ты стал делать? А вот курский помещик это делал и сейчас делает, хотя жалоба на него и лежит в комитете министров. Хуже всего, что по указу Петра, напечатанному ровно 100 лет тому назад, продажа крестьян не только без земли, но и порознь из одной семьи почиталась преступлением. А вот теперь спаситель Европы от варваров сам не может остановить варварских деяний своих разгулявшихся помещиков. Аракчеев даже не докладывает. Царь хмурится при слове «крестьяне». «Что ж, по-твоему, делать надо?» — спрашивал его Якубович. «И не пошатнется ли государство от поспешного освобождения крестьян?» Каховский желчно усмехнулся. «Вопрос твой подобен ребячеству. Не будет ли мне хуже от того, что мне будет лучше? Прочти «Опыт теории налогов» Николая Тургенева и увидишь, из чего слагается богатство государства. Освободить крестьян выгодно не только что человечно». «Тургенев — это почти что вельможа?» — спросил Якубович. «Будущий министр, как о нем говорят? Знать его не хочу». «Жаль», — сказал Каховский. «Ты и брата его не любишь». «А брата терпеть не могу. Он задавил католиков. Правда, хорошо, что выгнал иезуитов. Но уж очень он какой-то, не поймешь его, весь чужой, не русский. Тоже, кажется, обременен государственными делами по горло». «Не русские-то они, пожалуй, вовсе не русские, кроме разве умершего Андрея. Учились они в немецких землях. Но знаешь, Якубович, ежели, чтобы быть русским, надо быть хамом. Не хочу быть русским. Ну, допили вино, я пойду». «Хорошо, брат, ты ради вина ко мне пришел? Мог бы в трактире у Демута напиться». «Я трактиры получше Демута знаю. Пойдем со мной? Или сыграем партию в шашки?» «А я советую, — сказал Каховский, — в другое пройти место». Вышли на берег Невы. Неуклюжий широкий пароход бердовской компании «Елизавета» пыхтел, пробираясь от биржи к Балтийскому порту. Яркое солнце светило, Нева была спокойна и отражала белесоватое небо. Ярко горел шпиль Петропавловской колокольни, и адмиралтейский корабль на острой золотой игле купался в синем майском воздухе. Шли молча, каждый неся свои думы. Околомиллионный взвод Семеновского полка, сверкая на солнце гигантскими киверами, прошел словно призрак из племени сказочных гигантов. Дворцы, немые и таинственные, огромные, как сооружения египетских времен, молчаливо смотрели на Неву. Люди казались маленькими. У подъездов и вестибюлей, под колоннами и креатидами, несущими балконы дворцов, человеческая порода мельчала, и, торжествующе попирая ногой отдельные личности, надо всем Санкт-Петербургом осуществляла свою власть идея императорской России. «Знаешь, Якубович, — сказал Каховский, — мне недавно шведский адмирал за пуншем сказал, что Нева — не русское слово. Нью — значит новая, молодая река. Знаешь, конечно, я офицер, мне можно не заниматься науками. Однако ж я был у Николая Петровича Румянцева. Старик говорит, Васильев остров и петербургская сторона были известны еще старинным новгородцам, и псковская летопись упоминает остров святого Василия и Фомин остров. Я кричал на ухо бывшему канцлеру: там, говорю, еще упоминается финский остров, Сандуй. А он мне с трубкой около уха, щуря глаз, говорит: Санкт-Петербург. Знаешь, что такое Санкт-Петербург? Город святого Петра, апостола, отверзающего двери ада и рая. Александр Иванович Тургенев пробудился от послеобеденного сна. Встал, надел шлафор и мягкие туфли. В устах его звучали слова: Отуманилася Ида, омрачился Пелион. Спит во мраке стан Атрида, на равнинах битвы сон. Прошел по комнате раза три, подумал, что за чудо этот Жуковский. Ведь эти строчки о похоронах Ахилла способны довести до самозабвения. Где стадятся робки лани в круг оставленных могил, ты не жди, Минетий сына, не вернется твой Ахилл. Раздался стук в дверь. Прихрамывая, вошел Николай Иванович. «Послушайте, мой дорогой», — сказал он по-французски, — «я был знаком с вашим другом Пушкиным, который недавно исчез». Александр Иванович оступился, скинув туфлю и оттопырив большой палец левой ноги, сел, опустив руки по налокотникам большого кресла. «Как? Что?» — спросил он. «Да-да», — сказал Николай Иванович, переходя на русский язык. «В нашей трактирной империи все идет вверх дном. Только что успокоились от того, что хамы и канальи отправили моего единокровного брата и лучшего друга Сережу в Константинополь, где свирепствует чума. А тут еще этого весельчака арапа, не то Ганнибала, не то Пушкина, черт его знает, кто, отправили в ссылку на юг. Все для того, чтобы лучшие люди подохли позорной смертью. Объясните мне, пожалуйста, Александр Иванович, что это все значит? Неужели за те стихи, что спрятаны у вас в бюваре?» Александр Иванович ничего не мог объяснить. Он сидел в кресле желтый, с повисшими руками, с отвисшей нижней губой, и говорил: «Сверчок, сверчок, что с тобой сталось? Как я тебя торопил, чтоб ты кончил поскорее Руслана! О, каналья, о, сокрушитель сердец! Сашка, Сашка, негодяй! Не я ли выполнял все твои прихоти, дарил мои последние деньги всем, кому ты укажешь?» «Ну, положим, Александр, деньги у вас далеко не последние». Александр Иванович успокоился, подошел к письменному столу, вынул листок желтой бумаги и стал читать, пользуясь терпеливым слушанием брата. «Тургенев — верный покровитель попов, евреев и скопцов, но слишком счастливый гонитель и иезуитов, и глупцов, и лености моей бесплодной, всегда беспечной и свободной подруги благодатных снов. К чему смеяться надо мною, когда я слабою рукою по лире с трепетом вожу, и лишь изнеженные звуки любви сей милой сердцу муки в струнах незвонких нахожу. Душой предавшись наслажденью, я сладко-сладко задремал. Один лишь ты с глубокой ленью к трудам охоту сочетал. Один лишь ты, любовник страстный и Соломирской, и креста, то ночью прыгаешь с прекрасной, то проповедуешь Христа. На свадьбах и в библейской зале среди веселья и забот роняешь Лунину на бале, подъемлешь трепетных сирот. Ленивец милый на Парнасе, забыв любви своей печаль, с улыбкой дремлешь в Арзамасе и спишь у графа де Лаваль. Нося мучительное бремя пустых и тяжких должностей, один лишь ты находишь время смеяться лености моей. Не вызывай меня ты боли к навек оставленным трудам, ни к поэтической неволе, ни к обработанным стихам. Что нужды, если и с ошибкой, и слабо иногда пою? Пускай не нета, лишь улыбкой любовь беспечную мою воспламенит и успокоит, а труд и холоден, и пуст. Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст.